Когда чайник свистит, Сережа достает из холодильника собачью миску. В миске уже намешана разваренная рисовая каша и рыбьи головы. Поест и задобрится. Залив сверху кипяток и перемешав, Сережа ставит миску перед псом. Пес кривится, обнажая немного зубы. Он не любит рыбные дни. Зато сыночек на коленях у Марины оживляется. Он пищит настойчивее и пытается слезть на пол. «Да отпусти его, Марина! Дай осмотреться!» — говорит Сережа. Марина согласно кивает и опускается вместе с сыночком на пол. Но вместо того, чтобы ползти, сыночек встает на свои крепкие белые ножки и идет. Уверенно топает прямо к собачьей миске. Марина с Сережей переглядываются. И Марина радостно отмечает в его лице отцовское умиление. От миски поднимается пар. Всем тельцем сыночек тянется к терпко пахнущему вареву. Хватается за эмалированный край миски, миска с грохотом опрокидывается, и сыночек довольно верещит. Его с головы до ног окатывает теплой рыбной жижей. Марина сдергивает с крючка кухонное полотенце и принимается вытирать жижу с личика. И вдруг ощущает, как по ладони мазнул кончик голодного языка, а потом еще и еще. Пес вскидывает голову и надрывно лает, мечется между вскочившей Мариной с сыночком на руках и охающим Сережей, собирающим в салфетку рыбные ошметки. «Ты бы ванну лучше набрал», — раздраженно пихая пса, требует Марина. Сыночек юлит в ее руках, так и норовя выскользнуть и рвануть к миске. Он кричит, будто чайка, истошно и требовательно, пока Марина не позволяет облизать дочисто свои пальцы. И, глядя на то, как сыночек довольно чмукает, смягчается. «Нам купаться надо», — говорит она и целует сыночка между безвеких глаз. Марина видит себя с сыночком в краешке запотевшего зеркала. Его хохлатая макушка, ее дрожащий подбородок. Сколько лет это зеркало ловило ее перемены. Помнило надувающийся и снова впалый живот. Снова и снова. А сегодня, наконец, у нее на руках распластался сыночек. Вытянулся от подбородка до пупка. Кряхтит, попискивает, глядя на прибывающую воду. Марина опускается с ним на колени. И сыночек выскальзывает из ее рук в наполненную ванну. Барахтается и гулит, и будто карасик в ведре, вспенивает воду. У Марины ёкает сердце, когда сыночек ныряет первый раз, но голова его тут же вновь показывается над водой, и пятки радостно барабанят по дну ванны. Марина опускает руку в воду и водит по волнам, которые бегут от сыночка. Где-то в глубине квартиры Сережа отчитывает пса. Тот скулит и скулит, дербаня лапой коврику входной двери. Но Марина уже охладела к псу, будто не было за плечами часов их одиноких прогулок, будто не слизывал он слезы с ее щек после очередного возвращения из больницы. Когда Марина поднимает сыночка из воды, он издает недовольный вопль и вытягивается в струнку. «Агу-ла-лай, агу-ла-лай», — поет Марина. «Мой сыночек, не серчай», и протирает пушистым полотенцем каждую складочку, каждый пальчик. Что-то странное видится ей в этих маленьких белых пальчиках. Марина присматривается. Между ними будто бы тонкие, прозрачные совсем перепонки. За полночь пес тихонько проходит в спальню. Марина слышит во сне, как он цокает по паркету и со вздохом укладывается с ее стороны кровати. Слышит она и как сыночек посвистывает во сне. Сонные мысли рисуют сыночка, сидящего в ванне, с перепонками между пальцев. Марина думает, будь у него не только перепонки, но и жабры, разве не могли бы они так свистеть? Целый день Марина бережет сыночка от пса. Пока сыночек топчет солнечных зайчиков на полу перед кроватью, Марина закрывает с собой дверной проем. Пес рычит, стоит сыночку выглянуть из-за ее ног. Не будь у пса больных задних лап, он попытался бы оттолкнуть Марину, прыгнуть и перекусить хрупкую шейку. А когда пес, умаявшись, засыпает, Марина с заходящимся от страха сердцем несет сыночка в ванную. Он все время просит пить, просит умыть ему водой личико. Марина поняла это потому, как отчаянно он бьет по губам перепончатой ладошкой, облизывает ее и смотрит на Марину жадно и укоряюще. Сначала Марина давала ему воду в кружке, по чуть-чуть, по глоточку, как обыкновенный поэт маленьких. Но сыночек бился в ее руках и отмахивался от кружки. Поэтому теперь Марина просто ставит его в ванну, включает слабый напор и позволяет присосаться к крану. Насосавшись, сыночек забирается по борту к ней на руки и, раскинув ручки, принимается рассматривать Марину. Яркий свет бьет из окна, но белки глаз у сыночка будто подернуты чернотой, как бывает у морских котиков и тюленей. Белое круглое личико и большие черные глаза. Стоя в прихожей в промокшем до подкладки пальто, с капающим на пол зонтиком, Серёжа качает головой. «Я его заперла, а он вырвался», — говорит Марина. Голос у неё дрожит, и сыночек льнёт к её ногам, слыша, как пёс скребёт дверь ванной. Серёжа верит. Конечно же, пёс совсем старый стал, выжил из ума. Вырвался, подлетел к сыночку, клацнул зубами у самой пяточки. Пока Марина толкает пса в коридор, и тот воет и упирается, Серёжа прижимает сыночка к груди, а потом спокойно берёт пса за ошейник и уводит куда-то в дождь. Ночь проходит удивительно спокойно. Зажатый между двух тёплых человеческих тел, сыночек посасывает в темноте перепончатый палец. Сыночек растёт. Белки глаз становятся всё темнее, а перепонки между пальцами всё заметнее. Как-то утром Серёжа ведёт сыночка умыться перед завтраком и замечает, что перепонки почти достигли первой фаланги.